Глава вторая. Чукотское золото. Первое. Так оно и случилось. В феврале следующего года я очутился в противоположном от залива Креста конце Чукотки, на берегу Чаунской губы, в приземистом бараке древних времен. По углам барачной залы лежали маленькие сугробики снега. Посередине пылала адовым жаром громадная железная печь, а вдоль стенок выстроились 70 коек. На койках спали инженеры и техники геологического управления поселка Певек. Все мы ждали скорого выезда в тундру на полевые работы. Барачное житье объяснялось тем, что в Певеке катастрофически не хватало квартир. Самолеты полярной авиации ежедневно доставляли в Апапельхино людей всех мыслимых разумом специальностей, от теплоэнергетиков до продавцов. Многие почти сразу уезжали на глубинку, в тундровые и трассовские поселки. Но, несмотря на это, в Певеке в 1958 году сложилась ситуация, когда на одно койко-место приходилось несколько человек. Все это происходило от того, что на Чукотке наконец открыли промышленное золото, полувековая история поисков которого заслуживает специального рассказа. Смотри фото 12. Зимние ландшафты Чукотки между побережьем Чаунской губы и Анадырским Нагорьем, пологие холмы, припудренные снегом. Три цитаты на тему чукотского золота. Перебирая в своей памяти все, что мне было известно о геологии Аляски и противоположных частей Азии, я вспомнил работы, которые говорили о древнем соединении Азии и Америки. Эти мысли послужили первым толчком, направившим меня в сторону смутных соображений о возможном продолжении на Чукотском полуострове золотоносных образований северной части Аляски. Карл Иванович Богданович, 1900 год. Многие иностранцы обращаются в русское консульство в Сан-Франциско с запросом об условиях поисков золота на русской территории. Очерки Чукотского полуострова, 1901 год. В этом году получены новые данные о золотоносности речки Нанава-Ам и оценена их перспективность. Уже сейчас ясно, что необходимо вести подготовительные работы для разведки. Докладная записка геолога Жилинского, 1943 год. В 1899 году в городе Номи на Аляске имелось около 30 тысяч человек без работы. Этих людей привлек золотой бум Клондайка, но они опоздали к дележу золотых участков. Все хотя бы маломальски перспективны на золото земли давно были застолблены, поделены и переделены. Ожидалось, что летом корабли доставят из Сан-Франциско еще около 10-20 тысяч человек, продавших все, чтобы добраться до Аляски. В этих условиях в Номе и возник неплохо сформулированный слух. На Аляске лишь голова золотого тельца. Сам золотой телец находится на Чукотке. Около 10 тысяч наиболее отчаянных старателей решили выйти к берегу Берингова пролива, чтобы перебраться на неведомый, неизученный, никем не застолбленный русский берег, тем более что побережье не охранялось. Американских старателей будоражили сведения, которые доставляли в Ном агенты, скупщики оленей, плававшие вдоль побережья Чукотки в последние годы. По слухам, выходило, что в районе мыса Сердце-Камень в бухте Проведения